Глава 17. Ничего интересного не придумала. Плюнула и просто засела с единственным более-менее нормальным и адекватным человеком своей семьи в гостиной пить крепкий чай. Чай действительно очень крепкий, потому что с каким-то бальзамом весьма крепким. И неизвестно, чего в чае больше, бальзама или самого чая. Бальзам – это то, что мне сейчас нужно. Обладательница того самого бальзама, Аниль, изящно держа тонкую маленькую чашку, травит мне байки из своей жизни. Рыжая подружка, конечно, молодец. В поместье весь алкоголь под замком, и нужно получать специальное разрешение супруга на его распитие, что для меня тоже кажется диким. Но Аниль нашла выход. На бутылочке лечебного бальзама, затесавшегося среди тюбиков с косметикой, никто не обращает внимания. Бальзам крепкий, то, что надо, хоть настроение поднялось. И все бы ничего, но надо было ближе к полночи прийти в обитель не слишком трезвых девушек нашему общему хмурому супругу. Причем, ладно, просто прийти. А так Эйнер еще и попытался меня забрать. Спать. Ха! Айра, перестаньте меня игнорировать. Идемте, у меня есть к вам разговор. Нависнув над моим креслом, произнес Эйнер хмуро. Ко мне или к вам? Интересуюсь я по-деловому, при этом не спеша куда-то вставать. Наоборот, покрепче вцепилась в подлокотники кресла. Аниль пьяно хихикает. «Ко мне, дорогая жена, ко мне!» Лоэр берет меня за руку в намерении достать из кресла. «Лоэр Клиффорд, а возьмите меня с вами, пожалуйста!» Рыжая умоляюще сложила руки и смотрит на супруга большими грустными глазами. «Если хотите, я даже участвовать не буду, просто посмотрю. Мы же одна семья!» Эйнер поперхнулся воздухом. С моего места прекрасно видно, что кроме просьбы в глазах Аниль еще и насмешка с хитринкой. Рыжая провоцирует Лоэра, делая мне незаметный знак рукой, чтобы поддержала игру. «Аниль, вы понимаете, о чем говорите?» – строго произносит муж. «Мне так одиноко. Вы совсем меня забыли. Я все понимаю, больше внимания новой жене. Но я же говорю, могу и с краю полежать, на вас полюбоваться». В разговоре поучаствовать, посоветовать чего? Конечно, особенно посоветовать. Пытаюсь хихикать не слишком злодейски и пьяно. Это вам одиноко, Аниль? С насмешкой вопрошает Эйнар у девушки. Мужчина присаживается в соседнее со мной кресло, тянется к столику, забирая с блюдечка своей рыжей жены чашку с чаем и нюхает ее содержимое. Вчерашних впечатлений и приключений не хватило. «Знаете, пожалуй, ваш оздоровительный бальзам от мигреней я изымаю». Аниль погрустнела, но шалость все-таки решила продолжить. «Так приключения от того и случились, что одиноко. Моему организму необходимо регулярное исполнение супружеских обязанностей. Я с Айрой поговорила, она не против моего присутствия. А уж вам грех не согласиться на такое предложение». «Что, правда, вы не против?» Эйнар перевел насмешливый взгляд на меня. «Вместе веселее?» – зачем-то буркнула я. «Ситуация нереальная. Сижу в гостиной с мужем и второй женой, обсуждаю возможность совместной ночевки. Мои родители были бы в шоке, если бы узнали, до чего их дочь докатилась. Даже Эйнар смотрит на меня сукаризной. Ага, как же, спать втроем неприлично, зато иметь больше десятка жен вполне нормально». Отпила еще чая из своей чашечки. «Значит, вы, Лойны, все для себя решили?» На лице супруга написана уверенность, что у нас с рыжей кишка тонка, и сейчас шутка закончится. «Тогда зачем куда-то идти? Делайте, что хотели». Тут решительно встает Аниль, подходит к Эйнеру и садится к нему на колени. «Какое распутство!» Продолжаю пить чай. Рыжая родственница обняла мужа за шею, капризно надула губы и посмотрела на меня. «Айра, ну что ты там сидишь?» Со вздохом отставила чашку, подошла и села на второе колено Эйнера. «Если уж вписалась в игру, то надо довести ее до логического завершения. Пусть уже сам Лоэра задумается, насколько это нормально – иметь несколько жен». Злюсь сама на себя, но тем не менее натянула улыбку и ласково приобняла супруга за плечо. Наблюдаю, как Аниль ловко расстегивает Эйнеру пиджак, Лоэр же смотрит только на меня. Очень зло смотрит. Я просто сижу не в силах сделать что-либо еще, при этом не получается почему-то отвернуться или опустить взгляд, чтобы прервать зрительный контакт с Клиффордом. И тут Аниль сделала то, чего уже не смог выдержать сам Эйнар. Потянулась ко мне то ли обнять, то ли поцеловать. Это теперь останется неизвестным, поскольку, заметив движение своей рыжей супруги в мою сторону, Лойер резко встал, буркнув что-то неразборчивое про яйца Кабукра. «Аниль, в свою комнату живо! Чтобы сидела тихо и в ближайшее время мне на глаза не попадалось!» Эйнар больно взял меня под локоть и повел к выходу. Привел меня, супруг, в свою спальню, чему я особо не удивилась, усадил на свою кровать и требовательно спросил. «Зачем вы это сделали? Зачем?» «Для вас это было дико? Неприятно?» «Да». «А в моем мире дико иметь несколько жен». «Вы решили показать мне, что вам неприятно быть одной из жен, так?» «Примерно». «Вам неприятно, и вы хотели бы изменить ситуацию, верно?» «Интересно, к чему клонит Эйнар?» «Предположим», — осторожно отвечаю. «Вы готовы стать единственной женой?» Вот тут я конкретно испугалась, отодвигаясь от Эйнара подальше. «Не готова, а что, такое планируется?» «Если не готовы, к чему было это показательное выступление?» «К тому, что я бы предпочла быть свободным, незамужним человеком». «И жить в канализации?» — холодно интересуется Эйнар. «Можно и там». Лойер опасно нависает надо мной. «Я, возможно, вас расстрою, Айра. Но я с вами не разведусь. Советую принять этот факт как данность. А теперь раздевайтесь». «Зачем это раздеваться?» Хмуро интересуюсь я и отползаю от Эйнера еще дальше. «А вы как думаете?» «У мужа такое лицо, словно я его персональное наказание за все грехи. Но это поклеп. Это Эйнар, мое наказание непонятно за что. Даже не представляю и представлять не хочу». Супруг вздохнул как-то совсем уж тяжело. «Спать, Айра, спать. Уже поздно». «Я, пожалуй, в одежде посплю. У себя». «Ну ладно, идите». «Серьезно? Я даже замерла, хотя почти уже слезла с кровати». «Да, но тогда я не расскажу вам о моей сегодняшней встрече с Лемоном». Это был очень трудный выбор. Поползла обратно на свое место. «Только раздеваться я не буду». Супруг выдал мне одну из своих рубашек. Я уединилась в ванной, предварительно ради любопытства проверив, нет ли здесь следилок. Ничего не нашла, учту. Значит, муж не любит, чтобы за ним кто-то следил. Кстати, Эйнар пока так ничего и не сказал по поводу того, что я сняла у себя все следящие артефакты. Рубашка оказалась мне почти по колено. Ткань плотная, ничего не просвечивает. И это замечательно. «Что?» Когда я вышла из ванны, Эйнар посмотрел на меня так, что мне захотелось вновь в этой ванной спрятаться. Супруг с явным трудом отвернулся. «Вам идет, проходите». Аккуратно села на противоположный от Эйнара край кровати и обмоталась одеялом. «Ну, что там с Лемоном?» «Этот весьма самоуверенный господин встретил меня сегодня в доме одного общего знакомого. Попросил о личном разговоре. Я согласился и выслушал весьма грустную историю о вашей с Лемоном большой любви, о том, что на вчерашнем приеме он вас видел, признал и теперь очень хочет выкупить соотечественницу себе в личное пользование для восстановления численности вашего народа». Хмыкнула. «Да уж, грандиозные у Дойлера планы. Значит, мою личность он вам раскрыл?» «Ну, он сказал, что вы были на своей планете танцовщицей. Известной». Удивилась очень. «А, такое впечатление, что либо ко мне Дойлер вчера на приеме действительно не подходил, либо уверен, что об этой нашей встрече я не помню. Как и о прошлой жизни». «Видимо, так. Все больше убеждаюсь, что с семьей нечисто. Предлагаю вот что. Через полмесяца я устраиваю прием в своем городском доме. Можно пригласить туда дойлеров. На моей территории с использованием специальных артефактов, думаю, получится разговорить Лемона. Как вам? Нравится идея?» «Очень». «Отлично. Вы будете ложиться?» Сам Эйнар уже лег и с ожиданием на меня смотрит. Медленно, с неохотой опустила голову на подушку. Лоэр хлопнул не сильно в ладоши, и свет в спальне начал медленно гаснуть. «Скажите, а вы верите в то, что я была танцовщицей?» «От вас я могу ожидать чего угодно. Но даже если вы таковой и были, то...» «Я думаю, что не только ей. Мне кажется, вы куда лучше могли бы реализовать себя в профессии, связанной с магоприборами». Улыбнулась. «Все же Эйнар, кажется, вполне реально оценивает мои знания и умственные способности». «Айра, я хотел вас попросить». «Ого! Именно попросить? О чем же?» «Как много вы знаете о драконах». «А вам зачем?» «Мне интересна ваша цивилизация, особенно драконы. Хотелось бы побольше о них узнать от того, кто их хотя бы видел». «Я знаю немало. У нас с детства в школе очень много всего рассказывали о драконах». «Поделитесь информацией». «Хорошо. Скажите, а символ вашего дома...» Я потерла брачную метку на руке. «Это что-то значит? Почему у вас изображен дракон?» Эйнар ответил не сразу. «А что вас удивляет?» «Драконы жили, насколько мне известно, только в моем мире. Зачем вам в качестве символа семьи создание чужого мира? Это как-то непатриотично?» «У вас сложная информация, моя дорогая. Ваш мир не единственный. Когда-то очень давно драконы жили и в этом мире, но покинули его. Об этом мало кто помнит и знает. Но моя семья достаточно древняя. Все знания о прошлом у нас хорошо оберегаются и передаются из поколения в поколение, как самый ценный дар». «Надо же! Какая интересная новость! Возможно, поэтому наши ученые и сочли этот мир пригодным для жизни драконов. И все-таки почему дракон?» «Видимо, моему далекому предку нравились драконы, как и последующим, поскольку знак семьи не меняется уже на протяжении нескольких сотен лет». Следующий час я на удивление мирно беседовала с супругом о драконах. Тема хоть и горькая, но любимая. Все бы ничего, но я бы чувствовала себя гораздо спокойнее, не лежи мы с Эйнаром в одной постели. Но надо отдать мужчине должное, интимных поползновений с его стороны не было. Под конец, когда я уже начала постепенно засыпать, муж поинтересовался. «Айра, вы действительно очень много знаете о драконах. Слишком. Скажите, у вас ведь был свой дракон?» Не знаю, почему призналась. Боль в моем сердце до сих пор не утихает и рвется наружу, поэтому и захотелось поделиться. Да, был. Мне кажется, я практически умерла вместе с ним. Это было очень больно. Эйнар потянулся ко мне, но я отпрянула. Не буду с ним в одной постели обниматься. И вообще больше не буду, во всяком случае, постараюсь. «Айра, знаете, я думаю, что вы остались живы не просто так. Возможно, еще не все потеряно». «Вы шутите?» — горько спросила я. «Не надо. Не хочу лелеять ложных надежд и жить иллюзиями. Ничего уже не будет хорошего. Драконы мертвы. Моя земля уничтожена, мой народ мертв». Отвернулась от супруга, сдвинувшись на самый край кровати. А проснулась в объятиях супруга. Эйнар по-хозяйски подмял меня под себя, обвил руками талию, еще и ноги на меня закинул. Больше не пытаюсь тихо выбраться. «Эйнар!» — громко и беспощадно на ухо. Еще и локтем в бок ткнула мужа. «Айра, вы нарываетесь». Сонно прищурив глаза, угрожающе произнес Лоэр. «Вы тоже. Я не хочу с вами спать, обниматься и прочее. Отпустите немедленно». «Может, мне стоит напомнить вам, что вы моя жена?» «Напомните, только зачем? Лояльность я точно проявлять не буду. Все равно ведь придется взаперти сидеть». «А что, вам куда-то срочно надо выехать?» Заинтересовался Лоэр. «В принципе, если действительно необходимо, можете проявить... И, возможно, даже поедете, куда вам необходимо. Только со мной». Фыркнула. «Вот такие разговоры с Эйнаром начинают меня забавлять. Мне нужно за территорию поместья. Но желательно без вас, охраны и брачной метки на руке. Как считаете, смогу ли я проявить лояльность настолько, чтобы мое желание сбылось?» «Конечно же нет. У вас на это нет ни единого шанса». «Почему?» А вы сами не понимаете? У меня, конечно, есть догадки. Вам со мной не скучно? Верно. Так вам и в лабораториях наверняка не скучно, и с коллегами-учеными наверняка тоже. Зачем вам еще не скучная жена? Мне так больше нравится. А на вашем месте я бы задумался, стоит ли так рваться за пределы поместья. Мне показалось, что к дойлерам вы попасть не хотите. А это может случиться, ведь теперь они знают о том, что вы живы. В канализации меня трудно достать. Но ведь вы не можете находиться там вечно. И неужели там действительно лучше, чем здесь? Я ведь вас ни к чему такому не принуждаю. Почему вы все рветесь туда? Отвечу, если наконец перестанете меня обнимать. Эйнар меня отпустил и даже отодвинулся. Похоже, не я одна страдаю приступами любопытства. Потому что я чьей-то женой быть не хочу. Но это ведь мало кого волнует. Не желаю, чтобы кто-либо диктовал мне свою волю, что делать и как жить. Я сама знаю, что мне лучше. Я не глупая овечка, которую надо пасти и вести за собой. Я самостоятельная и взрослая. Меня воспитывали иначе. У нас нет заблуждений, что женщины глупее мужчин только потому, что они женщины. «Вы уже не в своем мире, Айра», — жестко произнес Лойр. «А значит, придется подстраиваться под новые реалии. И вот как раз этого вы уже и не хотите признать. Это мужской мир. И либо вы идете навстречу, сотрудничаете, подчиняетесь, либо этот мир вас ломает, и все равно вы приходите к тому же самому». Эйнар ушел в ванную, а я соскочила с кровати и, быстро одевшись, покинула спальню супруга в злом настроении. «Эйнар – баран, а я овцой не буду!» Выскочила из покоя, встрепанная, с горящим взором, и наткнулась на какого-то слугу и тихоню Мэнси, непонятно, что в это время делающую возле покоев Лойра. «Привет, Мэнси!» – поздоровалась я быстро и собралась идти дальше, но остановилась. Мэнси выглядит шокирована. «Мэнси, что? Что-то случилось?» Глаза Лойры широко распахнуты, рот беззвучно то открывается, то закрывается. И тут девушка закрыла лицо руками и неожиданно горько зарыдала, бросившись от меня наутек. «Что с ней?» – спросила я у растерянного слуги, но тот мне не ответил. Утром немного опоздала на завтрак. Когда заходила в столовую, открывающий двери прислужник очень торжественно и пафосно провозгласил: «Лойна Клиффорд, 11-я!»